Орудие к бою! Орудие к бою! Котя, Котя, вернись! Вернись! Солдат, очнись. Бои кончились. А, ты уж извини, сосед. Я что, сильно кричал, да? Разбудил? Да какой будил? Вечер все. Скоро концерт будет. Все вон в коридор потянулись. Артист приедет. А ты лежи, лежи. Нам отсюда слыхать. А ты опять Котю звал. Кто это? Котя. Может, Катя. Да нет, дружок у меня на фронте был. Котей звали. Мальчонка, 10 не был. А как же он на фронте очутился? Родители, артисты. На фронте представления играли. Ну, а мальца ко мне определили. Меня зовут Котя. А вас как? Меня? Яшечка, ты тоже артист? Артист. А на голове стоять можешь? Нет. А шпаги глотать умеешь? Я патроны подношу в спектакль. А еще я стихи пишу. Не верите? Вот я сегодня сочинил. Смелый красный авиатор, бой ведет аэроплан. Ой, что это? Артиллерия. Наши бьют по белым. А кто его знает? Может быть, наши по белым, а может, белые по нашим. Сейчас будут стрелять? Нет, трубу поднимать надо. Она не просто трубит, она разговаривает на своем языке. Вот сейчас она сказала, бери ложку, бери бак, бери ложку, бери бак. Труба зовет обедать, понял? Ну, пошли, Котя. Спасибо, я не хочу. Я сыт. На войне порядок общий. Раз обед, значит, все хотят. Понял? Ну, идем. Эй, отец! Где тут актеры располагаются? Актеры? Актеры завтра здесь будут. А мы не можем ждать до завтра. Мы только что из боя, а завтра снова в бой. У меня наказ. Без артистов не возвращаться. С меня голову снимут. Можно я с вами поеду? Я стихи умею декламировать. А что? Хоть одного артиста да привезу. Прыгай в тачанку. Товарищи офицеры, а патроны будут? Товарищи, патронов мало. Да. Стреляйте экономно. Да. Ну, а резервную роту подтянут. Товарищи, товарищи, я знаю, что вы устали. Среди вас есть Райан. Я не обещаю вам, что завтра будет легче, чем вчера. Но революция требует. Весь народ поднялся на защиту революции. Даже артисты прибыли на фронт. А вот сейчас перед вами выступит юный артист. О, да, ну-ка, не сюда. Смелый красный авиатор, бой ведет аэроплан. В этот бой его послали пролетарии всех стран. На его аэроплане звезды красные горят. Белым толстым генералом не отдаст он Петроград. У него в кабине бомбы, а в руке зажат наган. Он ведет корабль воздушный, как бесстрашный капитан. Ну, спасибо. Ох, молодец, малый. Ну и выручил ты меня. Знаешь что? Я тебе, значит, будёнку подарю. Ну-ка, прими. Вот, вот. Вот ты хорошо. Носи в здоровье. Какой пацан. Сядет в уголок, карандаш чернильный в рот и сочиняет. И как это у него в головенке получается? Уму непостижимо. Концерт вроде начинается. Давай послушаем. Жил Яшечкин отважный, товарищ боевой. На третьей батарее сражался как герой. Ему осколок вражий в голову попал, И Яшечкин отважный, как скошенный, упал. Его забинтовали, сказали, полежи, а мы пойдем скорее на наши рубежи. Примера канонада, а Яшечкин бежал. Товарищ, я разыскиваю друга. Кто? Он был ранен. Нет ли у вас бойца 3-й батареи Яшечкина? Яшечкин! Есть! Котя! Котя! Котя! Ох, Котька! Видишь, какой худой стал. Так я же расту. А как ваше здоровье? Долго еще лежать? Месяц, Котька. А может, побольше. Я искал вас по всем госпиталям. Вы потом в наш полк поедете? Да нет, Котя, отвоевался я, брат. Мне по столярному делу подаваться надо. Ой, как хорошо, что вы столяр. У нас в театре ужасно требуется столяр. Я папе скажу, он очень обрадуется. Котя, пора ехать. У меня сегодня репетиция. Я приду завтра. Обязательно! Дорогие ребята, сейчас я вам прочту несколько своих новых стихотворений. Кувиканье. Зачем они чирикают? Скулят, свистят, мурлыкают, бормочут и болбочут, стрекочут и клекочут, бибекают, мимекают, то ржут, то кукарекают, то квохчут, то мычат, то стонут, то рычат. Зачем? Зачем чуфыкают, ворчат, трубят, курлыкают, пинь-пинькают, визжат, звенят, зудят, жужжат, кукуют и воркуют, кудахтают, такуют, урчат, щебечут, лают, пищат и забывают, и хрюкают, и хрякают, кувикают и вякают, гогочут и ревут, пока они живут. Все эти звуки с давних пор им заменяют разговор. Им. А по временам и нам. Пролетающую корову. Очень многие считают, что коровы не летают. Так что я беру с вас слово. Кто увидит, что корова пролетает в вышине, тот, договорившись с мамой, пусть сейчас же телеграммой, лучше срочной телеграммой, сообщит об этом мне. А сейчас, дорогие ребята, я вам прочту стихотворение, которое называется «Очень странно. Мордочка, хвост и 4 ноги». А про кого оно? Ну, это вот я вам не скажу. Уж постарайтесь сами догадаться. Едва мы чуть-чуть обогнали мартышку, к вершинам прогресса направив шаги, за нами сейчас же помчались в припрыжку мордочка, хвост и 4 ноги. Порою с пути нам случается сбиться. Кругом темнота, не видно низги, но нам не дадут насовсем заблудиться. Мордочка, хвост и 4 ноги. Пусть в чаще свирепые хищники воют, тебе не страшны никакие враги. Не бойся, мы рядом. Тебя успокоят мордочка, хвост и 4 ноги. А если порой тоска тебя гложет, бывает такая тоска, хоть беги. Поверь, что никто тебе так не поможет, как мордочка, хвост и четвероногинку. Маленечко мяса, маленечко каши. Короче, влезать не придется в долги. Матрасик в углу, и вот они наши. Мордочка, хвост и четыре ноги. Ну и в заключение совсем маленькое стихотворение. Три храбрых цыпленка играли с ружьем. Они очень скоро остались вдвоем. Все время слушать стихи, наверное, скучно. Давайте послушаем песенки, которые написал композитор Михаил Зив. Пусть нам поможет музыка. Дом, куда взрослым вход воспрещен, домик, где много-много окон, пол, потолок и четыре стены. В домике тоже очень нужны. Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля. В домике тоже очень нужны. Пусть в его окна розы глядят, а из окошек лица ребят. Красная крыша, зеленый балкон, дом, куда взрослым вход воспрещен. Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, дом, куда взрослым вход воспрещен. Жил на свете Джонни, знаете его. Не было у Джонни ровно ничего. Нечем подкрепиться, нечего напить, нечем поделиться, нечем похвалиться, ни к чему стремиться, не о чем жалеть. Как делишки Джонни, спросят у него. Джонни улыбнется, скажет ничего. Нечего бояться, нечего терять. Весело живется, весело живется, весело живется, нечего сказать.